Таким образом происходит растяжение задней группы мышц шеи. Выполняйте упражнение в течение 15-30 секунд. Это фаза расслабления. Повторите упражнение с поворотом головы в другую сторону. Общее число повторений от 1 до 3 раз. Упражнение 8. Загораю. Упражнение предназначено для тренировки мышц передней группы шеи. Исходное положение. Лежа на кушетке, под поясницу подложен небольшой валик, голова расположена за краем кушетки. Руки расположены под шеей. Первая фаза изометрическая. Шею и голову слегка наклоните вперед. В случае слабости мышц можно слегка помочь руками. Это фаза напряжения. Удерживать данное положение следует в течение 15-30 секунд. Вторая фаза динамическая. Голову плавно вместе с руками, которые ее поддерживают, опустите до уровня кушетки. Далее ниже уровня кушетки до максимально низкого уровня. Голова должна свободно и плавно свешиваться с края кушетки. В самой низшей точке руки плавно отпускают голову и свободно разводятся в сторону. Это фаза растяжения или расслабления мышц. Ее продолжительность 15-30 секунд. Повторите упражнение 1-3 раза. Грудная позиционная гимнастика. Следующее упражнение влияет на мышцы плечевого пояса, который располагается на уровне грудного отдела позвоночника. Очень часто работники сидячего труда, пациенты с шейным и грудным остеохондрозом позвоночника жалуются на боли между лопатками, реже в грудной клетке. Грудная гимнастика позволяет снять мышечный спазм и эффективно бороться с болью. Ниже описанные упражнения грудной гимнастики имеют две части. Первая – изометрическая, то есть напряжение мышц без движения. Вторая часть – динамическая, направленная на растяжение работавших мышц. Упражнение 9. Японское приветствие. Исходное положение – сидя или стоя. Первая фаза – изометрическая. Ладони обеих рук сложите вместе перед собой, направив пальцы вверх, подобно японцу, который вас приветствует. Ладони расположены на уровне грудных мышц. В течение 10-30 секунд осуществляется давление ладонями друг на друга. В это время работают грудные мышцы. Плавно начинайте и прекращайте давление. Вторая фаза – динамическая. После этого необходимо растянуть работающие мышцы. Для этого подойдите к свободному углу комнаты или встаньте в открытый дверной проем. Руки помещаются на стены угла или на края дверного проема. Подавая туловище вперед, вы почувствуете, как растягиваются грудные мышцы. Продолжительность растяжения – 10-30 секунд. Безусловно, вы должны чувствовать полный комфорт при движении и никаких болевых ощущений. Упражнение 10. Замок. Исходное положение сидя или стоя. Первая фаза – изометрическая. Ладони обеих рук сцепите перед собой в замок, зацепив пальцы одной руки за пальцы другой. В течение 10-30 секунд осуществляйте растяжение рук. Расстояние от рук до грудной клетки примерно 10 см. Важно почувствовать напряжение мышц спины, в особенности мышц между лопатками. Вторая фаза – динамическая. Необходимо растянуть сцепленные руки. Для этого ладонью одной руки обхватите противоположный локтевой сустав и потяните его. При этом за локтевым суставом тянется плечо, плечевой сустав, лопатка, а за ней мышцы спины.